Канун Великий Творение святаго Андрея Крицкого в среду первой недели святых постов. Песнь первая. Помощник и покровитель явился мне ко спасению. Он Бог мой, и прославлю Его, Бога Отца моего, и превознесу Его, ибо Он торжественно прославился. От юности, Христе, заповеди Твоя приступих, всестрастно не бреги, унынием предолжите я, тем же зовут и спасе, по не наконец спаси мя. С малолетства, Христе, я пренебрегал Твоими заповедями, неудержимо, страстно, не радея, не заботясь, проводил я жизнь. Спаситель, потому-то и взываю к Тебе, спаси меня, хотя при конце. Повержено мя спаси пред враты Твоими, по не на старость, не отрини меня во ад тща, но прежде конца, яко человеколюбец, дашь мне прегрешений оставления. Спаситель, не незринь меня, повергнувшегося пред вратами Твоими в ад, хотя в старости, как человеколюбец, даруй мне оставление прегрешений прежде кончины. Богатство мое спаси, изнурив в блуде, пуст есть блудов благочестивых, алчен же зову, отче щедрот, предварив ты мя ущедри. Растратив на распутство свою природу, я спаситель, пустыня, по плодам благочестия, не имея пищи, взываю, Отец милосердный, поспеши и смилуйся надо мною. В разбойники впады аз есмь, помышленья моими, весь от них уязвихся ныне, и исполнися ран, но сами представ Христе, спаси исцели. По моим помыслам, я человек, попавшийся разбойником. Ими я весь изъязвлен, покрыт ранами, но Ты, Христос Спаситель, сам приди и исцели меня. Евангелие от Луки, глава 10, стих 30. Иисус сказал: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». «Священник мя предвидев мимо идя, и левит, видя в лютых, наго презре, но из Марии воссиявы Иисусе, ты представ ущедри мя». Заметив меня, священник прошел мимо, презрел и левит, видя меня в ужасном положении обнаженного, но ты, воссиявший от Марии и Иисусе, приди и смилуйся надо мною. Евангелие от Луки, глава 10, стихи 31-32. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. «Ты мне дашь светозарную благодать от божественного свыше промышления избежать из страстей омрачения и петь усердно Твоего, Мария, жития, красное исправление». «Ты даруй мне, Мария, светолучную благодать Вышнего Божественного Промысла, избежать мрака страстей и усердно воспеть прекрасные подвиги Твоей жизни. Пресущная Троице, воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно дашь мне слезы умиления. Пресносущная Троица, которой мы поклоняемся в одном лице, сними с меня обременительную тяжесть греха, и по своему милосердию даруй мне умилительные слезы. Богородице, надежде и предстательство Тебе поющих, возьми бремя от меня тяжкое, греховное, и, як владычица чистая, кающаяся, прими меня. Богородице, надежда и помощь всем прославляющим Тебя, сними с меня обременительную тяжесть греха, и, как непорочная владычица, прими меня, кающегося.